Впрочем, такого разврата там почти не случалось. Это сделает разве сорванец какой-нибудь, погибший в общем мнении человек? Такого гостей во двор не пустят? Нет, не такие нравы были там. Гость там прежде троекратного почивания и не дотронется ни до чего. Он очень хорошо знает, что однократное почивание чаще заключает в себе просьбу отказаться от предлагаемого блюда или вина, нежели отведать его. Не для всякого зажгут и две свечи. Свечка покупалась в городе на деньги и береглась, как все покупные вещи, под ключом самой хозяйки. Огарки бережно считались и прятались. Вообще там денег тратить не любили. И как ни необходима была вещь, но деньги за нее выдавались всегда с великим соболезнованием, и то, если издержка была незначительна. Значительная же трата сопровождалась стонами, воплями и бранью. Обломовцы соглашались лучше терпеть всякого рода неудобства, даже привыкли не считать их неудобствами, чем тратить деньги. От этого и диван в гостиной давным-давно весь в пятнах, от этого и кожаное кресло Ильи Ивановича только называется кожаным, а в самом-то деле оно не то мочальное, не то веревочное. Кожа-то осталась только на спинке один клочок, а остальная уж 5 лет как развалилась в куски и слезла. От того же, может быть, и ворота все кривы, и крыльцо шатается. Но заплатить за что-нибудь хоть самое нужнейшее вдруг 200, 300, 500 рублей казалось им чуть не самоубийством. Услыхав, что один из окрестных молодых помещиков ездил в Москву и заплатил там за дюжину рубашек 300 рублей, 25 рублей за сапоги и 40 рублей за жилет к свадьбе, старик Обломов перекрестился и сказал с выражением ужаса скороговоркой, что этакого молодца надо посадить во строк. Вообще, они глухи были к политико-экономическим истинам о необходимости быстрого и живого обращения капиталов, об усиленной производительности и мене продуктов. Они в простоте души понимали и приводили в исполнение единственное употребление капиталов — держать их в сундуке. На креслах, гостиной, в разных положениях сидят и сопят обитатели или обычные посетители дома. Между собеседниками по большей части царствует глубокое молчание. Все видятся ежедневно друг с другом. Умственные сокровища взаимно исчерпаны и изведаны, а новостей извне получается мало. Тихо. Только раздаются шаги тяжелых домашней работы сапог Ильи Ивановича, еще стенные часы в футляре глухо постукивают маятником, да порванное время от времени рукой или зубами нитка у Пелагеи Игнатьевны или у Настасьи Ивановны нарушает глубокую тишину. Так иногда пройдет полчаса. Разве кто-нибудь зевнет вслух и перекрестит рот, примолвив «Господи помилуй!» За ним зевнет сосед, потом следующий, медленно, как будто по команде, отворяет рот и так далее. Заразительная игра воздуха в легких обойдет всех, причем иного прошибет слеза. Илья Иванович подойдет к окну, взглянет туда и скажет с некоторым удивлением: «Еще 5 часов только, а уж как темно на дворе!» «Да, — ответит кто-нибудь, — об эту пору всегда темно. Длинные вечера наступают. А весной удивятся и обрадуются, что длинные дни наступают. А спросите-ка, зачем им эти длинные дни? Так они и сами не знают». И опять замолчат. А там кто-нибудь станет снимать со свечи и вдруг погасит, все встрепенутся, нечаянный гость, скажет непременно кто-нибудь. Иногда на этом завяжется разговор. «Кто ж бы это гость?» — скажет хозяйка. «Уж не Настасья ли Фадеевна? Ах, дай-то, Господи, да нет, она ближе праздника не будет, тот-то бы радости, тот-то бы обнялись, да наплакались с ней вдвоем, и к заутренней, и к обедне бы вместе, да куда мне за ней? Я даром, что моложе, а не выстоит мне столько. А когда бишь она уехала от нас, спросил Илья Иванович. Кажется, после Ильина дня. Что ты, Илья Иванович, всегда перепутаешь. Она и Семика не дождалась, поправила жена. Она, кажется, в Петровке здесь была, возражает Илья Иванович. Ты всегда так с упреком, скажет жена. Споришь, только срамишься. Ну, как же не была в Петровке? Еще тогда все пироги с грибами пекли. Она любит? Так это Марья Анисимовна. Она любит пироги с грибами. Как это не помнишь? Да и Марья Анисимовна не до Ильина дня, а до Прохора и Никанора гостила. Они вели счет времени по праздникам, по временам года, по разным семейным и домашним случаям, не ссылаясь никогда ни на месяцы, ни на числа. Может быть, это происходило частью от того, что кроме самого Обломова прочие все путали и названия месяцев в порядок чисел. Замолчит побежденный Илья Иванович, и опять все общество погрузится в дремоту. Илюша, завалившись за спину матери, тоже дремлет, а иногда и совсем спит.